Второе. Неделя показалась Артему необычайно длинной. Он с нетерпением ждал воскресенья. Но еще в субботу, придя из бани, он надел зипун и вышел на улицу. Ему очень хотелось увидеть Маняшку, но улица была тиха и безлюдна. Артем дошел до Маняшкиного дома, постоял неподалеку от него, поглядывая на темные окна, и побрел обратно. Чувство, которое пробудилось в нем к Маняшке, было новым, неизведанным, заставляло с трепетом ждать новой встречи с девушкой. Желая скорейшего наступления дня, Артем залез на чердак, лег и старался скорее заснуть. Ночь казалась ему бесконечной. Утром он проснулся и, не открывая глаз, подумал: «Неужели все еще ночь?» Но был уже день. Солнце стояло высоко, и его лучи сквозь щели падали на чердак. Артем торопливо слез с амбара, умылся, поел блинов и стал собираться на гулянье. «Эх, я за Соня!» — ругал он себя. «Ребята, поди давно уж на игрищах!» В горнице, надев красную сатиновую рубашку, он долго рассматривал себя в зеркало и остался доволен собой. Единственное, что его огорчало, — это картуз. Он был уже не нов, потрескавшийся козырек раскололся надвое, и кого-то угораздило сшить его суровыми нитками. Наверное, бабуся починяла. И надо же было ей белыми нитками сшить, — с досадой подумал Артем. Найдя в столешнице вар, он попробовал зачернить нитки, но они получились рыжими. Отчаявшись, Артем отбросил свой картуз на ящик и вышел в прихожую. «Тять, я надену твой картуз?» — спросил он у отца. «Надевай, я никуда не собираюсь», — ответил Матвей. Отцов картуз тоже был не из новых, но козырек у него был в порядке. Артем перед зеркалом надел его на бекрень и вышел на улицу. Было не так поздно, как он думал. Обедня кончилась совсем недавно, и парни и девки сидели еще дома. Артем дошел до головановских амбаров и, убедившись, что возле них никого нет, отправился на берег реки. Тут он сел в чью-то лодку, привязанную цепью к толстой коряге, и долго сидел в ней, бездумно вглядываясь в свое отражение. Когда Артем поднялся на берег, на бугре у амбаров уже пестрела толпа. Он заторопился, чувствуя от волнения легкую дрожь в теле. Поднявшись на бугор, он убавил шаг и стал искать глазами Маняшку. Парни встретили его шутливыми возгласами, но шутки были не обидные. Девки подскочили к нему, приглашая в круг на пляску. Он еще не привык к этим почестям и стоял смущенный. Но от сознания того, что он уже не тот, каким был в прошлое воскресенье, что сегодня он принят здесь как равный, его охватила радость. Артем не стал больше отказываться от приглашений девок и пустился плясать с таким азартом, что забыл обо всем. Девки прыгали вокруг него, хватали его под руки, кружились. Почувствовав, наконец, усталость в ногах, Артем остановился и, подняв голову, увидел Маняшку. Она стояла с подругами и глядела на него с укором. Артему стало стыдно. Он вышел из круга и спрятался за спины парней. Отдышавшись, решил подойти к Маняшке, пробрался вперед, посмотрел на нее. Она стояла печальная и кого-то искала глазами. Артем догадался, что она ищет его. Он глядел на нее, и вся она казалась ему невыразимо хорошей. Проталкиваясь сквозь толпу, он направился к ней, но когда до нее было уже близко, остановился в нерешительности. «Что я скажу ей?» «Что?» — мучительно думал он. Вдруг кто-то схватил его за рукав. Артем взглянул и увидел Дуняшку Баданкову, подругу Маняшки. Молча следуя за ней, Артем вскоре оказался вне толпы. И тогда Дуняшка, серьезно глядя на него, тихо сказала: «Артем Матвеевич, пойдемте за амбар. Вашу милость ждут там». Артем покорно пошел за ней, зная заранее, кто ждет его за амбаром, и чувствуя, как сильно забилось сердце. Маняшка встретила его все тем же укоряющим и грустным взглядом. Дуняшка, исполнив свое дело, исчезла. Несколько секунд они стояли молча. Маняшка смело смотрела в глаза Артему, а он, не выдержав ее взгляда, опустил голову. «Подними голову», — повелительно сказала Маняшка. Артем покорился. «Смотри мне в глаза», — вновь приказала она. Артем опять покорился и на этот раз выдержал взгляд. «Что, Артем Матвеевич?» «Конютке Поярковой манит», — щуря глаза проговорила Маняшка. Как тогда, вечером, когда Маняшка впервые повела его в хоровод, кровь прихлынула к лицу Артема. Долго он ничего не мог вымолвить, зная, что надо непременно что-то сказать. «Она меня насильно на круг затащила», — наконец чуть слышно произнес он, понимая, что говорит совсем-совсем не те слова. Маняшка недоверчиво засмеялась и пошла. Видя, что она уходит, и досадуя на самого себя за то, что не умеет удержать ее, Артем кинул ей вдогонку. «Нужна мне твоя Анютка, как собаке пятая нога». Но девушка не оглянулась. Артем почувствовал, как что-то дорогое, то самое, что связано с Маняшкой, рухнуло, причиняя ему боль. Весь день он слонялся в толпе парней и девушек, стараясь все время попадаться на глаза Маняшке, но та будто не замечала его. «Все пропало», — мрачно думал Артем, но сам очень еще плохо представлял, что такое это «все». Он понимал, что на его месте какой-нибудь другой парень позвал бы Маняшку и наедине поговорил с ней обо всем. Не дождавшись конца игрищ, Артем ушел домой с горечью, думая: «Уйду, и больше ты меня не увидишь». Похлебав щей и напившись чаю, Артем отправился в Березник и долго ходил там, размышляя наедине с собой. «Подумаешь, невидаль, есть девки получше ее». Он решил на Маняшку больше не обращать внимания, а на игрища ходить по-прежнему со своими товарищами. И правда, весь этот вечер Артем был в окружении товарищей, весело разговаривал с ними, смеялся. Парни подходили к нему, звали его на круг, но он отказывался. Однако не замечать Маняшки, не следить за ней он все-таки не мог. Порой это так захватывало его, что он забывал, о чем говорил с товарищами. Домой он пошел вместе с Ромкой Горбачевым задолго до конца гулянья. Утром предстояло ехать на поля работать, и Артем решил, что самое лучшее — это лечь спать. Но не успели они спуститься с Косогора, как их догнала Дуняшка Боданкова. — Артем Матвеевич, задержитесь на секундочку, — с легкой насмешкой проговорила она. Артем и Ромка остановились. Дуняшка подхватила Артема под руку и отвела в сторону. «У кладбища вас Маняшка ждет», — все так же вежливо сказала она и, толкнув его кулаком в грудь, закончила строго. «Иди, дурень, скорее!» — присушил девку. Ромка понял, что Артема не дождешься, и побрел один. Дуняшка тоже убежала. Артем стоял, раздумывая. То, что Маняшка звала его, было ему приятно, и вновь он ощутил прилив радости. Но почему-то теперь у него возникло желание не ходить к Маняшке. «Вот возьму и не пойду, больно много воображает», — подумал он. Однако через минуту, все еще уговаривая себя проучить Маняшку, он уже торопливо шагал к кладбищу. Маняшка встретила его у дороги и, не скрывая радости, бросилась к нему. «А, пришел!» Артем знал, что ему надо что-то ответить ей, но язык его словно окостенел. И от того, что слов опять не было, на миг он возненавидел и себя, и маняшку. «Что же вы молчите, Артем Матвеевич?» — спросила маняшка. Артем не знал, куда деваться. «Что она нарочно, что ли, меня мучает?» — пронеслось у него в голове. Маняшка, по-видимому, догадалась, что Артем взволнован, и, помолчав, сказала. «Пойдем на берег». «Пошли». Они направились через пустырь к речке, шли прямиком по траве. Маняшка часто в темноте спотыкалась, прикасаясь к Артему то рукой, то плечом. От ее прикосновений ему было приятно, и в то же время как-то неловко и стыдно. Он старался каждый раз отстраниться, но она спотыкалась все чаще и чаще, и, наконец, у нее вырвалось. «Темнотища-то! А ты ровно и не чуешь, с кем идешь?» Артем осторожно обнял ее за талию и удивился тому, что она была вся какая-то мягкая и горячая. «Что она, Толь, без костей?» — подумал он, искренне пораженный. Дойдя до реки, они сели под черемуховым кустом над рекой. Нагретый горячим солнцем песок еще не остыл и немножко пригревал их. Пожимая руку Артема и заглядывая ему в глаза, маняшка говорила в полголоса. «Эта неделя за год мне показалась. Не чаяла, как воскресенье дождаться. Бывало, молотим, а я все на солнышко смотрю. Думаю, как бы скорее к закату опускалась». «Мне эта неделя тоже длинной показалась. А в субботу вечером я к вашему дому подходил», — осмелился признаться Артем. Маняшка прижалась к нему. «Поцеловать бы ее», — подумал Артем и сам испугался этой мысли. Маняшка заглядывала ему в лицо, обеспокоенно чего-то ждала. Но Артем сидел, словно не угадывая ее желаний. Тогда она сама обняла его, прижала к себе и принялась целовать. Артем задыхался от ее поцелуев, не успевая произнести ни одного слова. Нацеловавшись досыта, маняшка сказала: «За неделю вперед!» И, поднявшись с земли, махнула рукой: «Пойдем, заря занимается». Возле своих ворот она опять целовала Артема, приговаривая: «На прощанье! Еще разок!» Почти уже рассвело, когда Артем подходил к дому. Никогда еще так сильно не ощущал он того, что жизнь — это счастье. Лицо его горело от жарких поцелуев маняшки. Желая как можно дольше сохранить ощущение от ее горячих губ, он не прикасался к лицу руками и на вышке снял с себя рубашку с большой осторожностью. Взглянув на спящего Максимку, Артем подумал: «Спит, как суслик, а тут весь бы век на постель не ложился». Спать ему не пришлось и одного часа. На восходе солнца мать позвала завтракать. Во дворе стояла уже запряженная лошадь. Артем поднялся, подошел к умывальнику, висевшему на крыльце, но вспомнил о маняшкиных поцелуях и умываться не стал. Весь день он работал молча, ни на минуту не переставая думать о маняшке. Но когда наступил вечер, и после ужина надо было идти в шалаш спать, ему захотелось сейчас же, немедленно, видеть маняшку. Он встал и, несмотря на густую темноту, медленно побрел в березник. В глазах у него стояло лицо девушки, ее карие зовущие глаза. Куда бы он ни повернулся, ее глаза отовсюду смотрели на него и манили. Манили к себе. «Сегодня только понедельник», — подумал он, — «и то, что до воскресенья оставалось еще 6 дней, наполняло его гнетущей тоской. Он привалился к толстой березе и тихо, беззвучно заплакал.